У тети Сони незадолго до этого умер муж. И у Варвары Михайловны тоже. Горе сблизило их еще больше. Но в отношении Таси мнения у них расходились. Тетя Соня мечтала, чтобы у ее племянницы с Мишей все устроилось хорошо. Варвара Михайловна противилась их союзу. Тася сама добралась до Большой Житомирской, где ее поджидал Миша. Признался, что страшился идти на вокзал, хотя знал о приезде Таси. Боялся, вдруг она не приедет, что тогда станет делать. А вместе с тетей Соней, верным другом его и Таси, легче будет принять решение. Сразу повез Тасю на дачу. Ехал хмурый. «Ты не рад, что я приехала?» — удивилась Тася. Миша в ответ покачал головой. «Рад очень. Но мама, она настроена против меня?» — опечалилась Тася. «Да нет, во всяком случае, об этом помалкивает», — засмущался Миша. «Мама завела роман с доктором Воскресенским. Он мне не симпатичен, вот и все». «А ты считаешь, что вскоре, почти сразу после смерти отца, она имела право заводить роман с другим мужчиной? Он даже остается ночевать на даче, где-то отдельно. Но это не играет роли. Я помню отца как живого. Помню наши разговоры, его голос, жесты. А тут заявляется другой мужчина. Может, хороший человек, но другой. Я не осуждаю маму, только удивляюсь, что она так быстро забыла отца. Видимо, огорчительный поступок матери настолько врезался в память Михаила Афанасьевича Булгакова, что в романе «Белая гвардия» похороны матери Турбина по времени с точностью до дня совпадают с началом романа Варвары Михайловны и доктора Воскресенского. Позже в своем дневнике сестра Михаила Надежда напишет: «Миша стал терпимее с мамой. Дай Бог. Но принять его эгоизма я не могу». В той же записи от 28 декабря 1919 говорится, что у Миши созрело желание стать писателем. Далее 8 января 1913 года. Миша жаждет личной жизни и осуществления своей цели. Мне хотелось бы, чтобы исполнились его планы, чтобы он счастливо и спокойно зажил с Тасей. Хочется посмотреть, как закончится близкая к развязке их эпопея. Дай Бог, чтобы вышло по их, по-хорошему. Надежда думает о предстоящей свадьбе Миши и Таси, хотя, как покажет жизнь, до развязки их эпопеи еще очень далеко. И неизвестно, наступит ли когда-нибудь она. В полном смысле слова. Когда чужими становятся души. Надя и впоследствии младший брат Михаила Ваня наиболее благожелательны к невесте Михаила. И она отвечает им взаимностью и вниманием. Сохранилось письмо Таси к Надежде Афанасьевне Земской от 3 апреля 1914 года. С 1912 года та жила в Москве и училась на филологическом факультете высших женских курсов. Домой в Киев обычно приезжала на рождественские каникулы и летом. «Дорогая Надя, поздравляю тебя с праздником. Шлю тебе самые лучшие пожелания. Желаю весело провести Пасху. Очень жалею, что ты не в Киеве. Целую, Тася».